Жывая чытанка. Жывая чытанка. Сумесны літаратурна-музычны праект Радыё Раца і газеты Наша Ніва. Вітаю ўсіх слухачоў. Тут Сергій Будкін і праграма Жывая чытанка. Мы трымаем руку на пульсе нашай літаратуры, а з новымі творамі вас знаёмяць самі аўтары. Сёлета ў маскоўскім выдавецтве «Время» выйшлі 4 тамы твораў Светланы Алексіевіч. Творы, якія пэўна ведае кожны другі беларус: «Чарнобыльская малітва», «У вайны нежаночы твар», «Цынкавыя хлопчыкі», «Апошнія сведкі». Але нават для тых, хто ўжо не аднойчы чытаў Алексіевіч, гэтае перавыданне варта мець. Згодна са сваёй творчай канцэпцыяй, пісьменніца пастаянна пісывае свае творы, дадае кавалкі, што раней былі выкрэслены з уласных меркаванняў ці не прайшлі праз цэнзуру. Сама пісьменніца даўно ўжо вызначылася жанрам, у якім працуе. Яна называе яго «жанр чалавечых галасоў». Свае кнігі яна выглядвае і выслухавае, таму асоба аўтара ў творах Светланы не прысутнічае зусім. Тут толькі рэальныя людзі, якія апавядаюць рэальныя гісторыі свайго часу пра вайну, перабудову, Чарнобыль і разам з тым гісторыю свайго непаўторнага лёсу. Для жывой чытанкі пісьменніца абрала эпізод з другой сваёй кнігі «Апошнія сведкі. 100 недзіцячых аповедаў». Сюды ўвайшлі ўспаміны пра вайну тых, каму ў час другой сусветнай было ад 7 до 12 год. Святлана вырашыла, што пра вайну мусяць распавесці дзеці, а не палітыкі, не салдаты і не гісторыкі, бо яны самыя бесстароннія сведкі. І тады вайна, убачаная дзіцячымі вачыма, выглядае яшчэ больш жахлівай. «Апошнія сведкі» – урывак з кнігі, чытае Светлана Алексіевіч. Живая читанка. Живая читанка. Это отрывок из книги «Последние свидетели». Он называется «Бабушка молилась, она просила, чтобы моя душа вернулась». Это о Второй мировой войне. Вспоминает Наташа Голик, 5 лет. Научилась молиться. Часто вспоминаю, как войну я научилась молиться. Сказали «война». Я, и это понятно, в 5 лет не воображала никаких картин, никаких страхов. Но от страха, именно от страха уснула и спала 2 дня. 2 дня лежала как кукла, все думали, что я умерла. Мама плакала, а бабушка молилась. Она молилась 2 дня и 2 ночи. Я открыла глаза, и первое, что помню, свет. Яркий-яркий свет, необычайно яркий. Мне от этого света стало больно. Слышу чей-то голос, узнаю, это моей бабушки голос. Бабушка стоит перед иконой и молится. «Бабушка, бабушка!» – позвала я ее. Она не оглянулась, не поверила, что это я ее зову. Я уже проснулась, открыла глаза. «Бабушка!» – потом спрашивала я, «как ты молилась, когда я умирала?» «Я просила, чтобы твоя душа вернулась». Через год умерла наша бабушка. Я уже умела молиться. Я молилась и просила, чтобы ее душа вернулась. А она не вернулась. Живая читанка. Живая читанка. Сёння мы слухалі Святлану Алексіевіч, што чытала ўрывак «Бабуля малілася, і яна прасіла, каб мая душа вярнулася» са сваёй кнігі «Апошнія сведкі», а таксама гурт «Песняры» з іх песняй «Хатынь». На гэтым я, Сергій Будкін, з вамі развітуюся. Сустрэнемся хутка. Как руки сгоревших торчат в небеса, трубы печей хаты, трубы печей хаты. Над этой землёю каждой весной криком кричат журавли и поны, дым углотнув хатыри, ветром века будут плыть облака, на землю роняя дождиком синим слезы детей подыни, слезы детей подыни. Стой, человек, море застынь, зарыте в полете птицы, смотри садынь, смотри садынь, вечным огнем нам лица. Как руки сгоревших торчат в небеса, трубы печей хатыни, трубы печей хатыни. Стонет хатынь, стонет хатынь. Живая читанка. Живая читанка. Сумесный литературно-музычный проект «Радио Рация» и газеты «Наша Нива».